Ситуация. Витя, 6 лет, рос в конфликтной семье. Родители постоянно были заняты своими проблемами и мало обращали внимания на сына. Он явно испытывал недостаток эмоционального тепла. Глядя на всегда озабоченное и недовольное лицо матери, Витя думал, что я плохого сделал, за что она сердится на меня. Какими могут быть последствия Витиного обучения в школе? Решение. Витя не понимает, что причина плохого настроения матери вовсе не в нем. В результате у него может возникнуть мысль о несправедливом к нему отношении взрослых. Придя в школу, такой ученик настороженно относится к мнению учителя о себе, уже заранее ожидая отрицательных оценок. В данном случае большую роль играет умение учителя установить обратную связь с учеником, переживать вместе с ним его успехи и неудачи. Сочувствуя возможным неудачам Вити, надо подробно объяснить, за что снижается оценка, а малейшие продвижения в учебе не забывать поощрять.